Они, видите ли, привыкли к мышам. Подумаешь, важность, если зверюшки отгрызут спящему ухо или произведут кое-какие опустошения в кладовой. Ну, Господи, что за пустяки! Если на них не обращали внимания мои флегматичные спутники, то папаша Катрам дорожил своими ушами и поклялся не возвращаться в это страшное логово грызунов. Несмотря на сильный холод, я решил спать на палубе, завернувшись в парусину. Но даже там я не был в безопасности. Из моего убежища я видел по ночам отряды грызунов, которые бегали по палубе, проскальзывали между ногами вахтенных, забирались на мачты, карабкались по снастям. Повсюду, и внизу, и вверху слышался их громкий писк. Но я уверен, что если бы все мы покинули судно, мыши не растерялись бы и повели его сами, настолько они освоились на нем. Но хватит шуток и пойдем дальше. Нахальство этих зверюшек росло день ото дня. Их присутствие стало, наконец, опасным не только для меня, но и для всех. Они наводнили каюты и кубрик, они грызли матрасы и одеяло, они забирались в сундуки, где приводили в негодность одежду, они проникали в кладовую кока и там пожирали нашу ветчину, они готовы были сожрать все, что было съедобно и что было совсем несъедобно тоже». К началу следующей недели один матрос потерял полуха, другой — кончик носа, а третий недосчитался полпальца на правой руке. В кладовой не осталось ни крошки солонины, а я лично лишился трех пар башмаков, съеденных за одну ночь шестью серыми мышами, здоровыми, как коты, которые бежали со всех ног с веселым писком, когда я утром открыл свой сундук. Мне пришлось выложить 3 лиры, и 42 центезима, и в придачу целую пачку табаку за другую пару. Но она была такая огромная, что мои ноги терялись в глубине башмаков, зато основание у меня теперь было прочное, как у слона. Но перед лицом подобных бедствий и уже надкушенных носов флегматичный экипаж начал встряхиваться, и капитан, который очень дорожил своим носом, а он у него был длиннее, чем у всех остальных, решил, наконец, дать генеральное сражение. Оно стоило врагу потери 11 молодых рекрутов и старого генерала, найденного в кладовке внутри банки с тунцом. Старый вояк от тунца так раздулся, что не в состоянии был выпрыгнуть из нее. Вскоре мы обнаружили, что сыры этого несчастного датского торговца уменьшились наполовину, а чтобы и вторая половина не досталась врагу, капитан отдал все экипажу, который так дружно принялся дегустировать их, что день спустя все эти люди казались заиками. Но такая скромная победа не удовлетворила никого, тем более, что в ту же ночь еще 2 человека потеряли кончики носов, и было съедено 12 пар башмаков. Если так пойдет и дальше, то скоро на борту не должно было остаться ни одного человека с целым носом и никого, на ком было бы 2 башмака. А ведь начинало так холодать, что при одной мысли остаться разутыми ноги леденели. И как? После трудного плавания наша старая посудина достигла, наконец, широты Фарерских островов, которые находятся на полдороге между берегами Швеции и южными берегами Исландии, когда мы попали в страшный шторм, перевернувший вверх дном и море, и небо.